Непредсказуемая ученица и огорошенный учитель. У Цяньхэн провел бессонную ночь, ожидая, что вот-вот явятся слуги и вышвырнут его из поместья, а может, еще и побьют палками. Это меньшее, что он заслужил. Но ночь прошла, настало утро, а за ним так никто и не явился. Позже слуги принесли завтрак и воду для умывания. Все как и в другие утра. «Чэнь Юэ никому не рассказала?» — подумал У Цяньхэн с облегчением. Ему бы не хотелось лишиться места. Он убедил себя, что облегчение испытал именно поэтому. Чэнь Юэ вела себя как обычно, словно вчера ничего и не произошло. У Цяньхэн все-таки принес ей извинения, назвав свой поступок недоразумением и слабостью, проявленной под влиянием момента. Но Чэнь Юэ ответила беззаботно. «Не нужно извиняться, учитель. Я убежала не потому, что рассердилась. Просто это было неожиданно и застало меня врасплох. Что нужно делать, когда происходит подобное, учитель?» «Влепить пощечину», — серьезно ответил У Цяньхэн. «И не слушать никаких оправданий». Больше к этой теме они и не возвращались. И У Цяньхэн был рад видеть, что между ними не возникало неловкостей. «Сяо Цзэ, может быть, и не поняла, почему это произошло», — подумал У Цяньхэн. «Если не заострять на этом внимание, она об этом забудет». У Цяньхэн раскрыл книгу, и они продолжили разбирать стихотворение. Чэнь Юэ, как всегда, задавала много вопросов, и над некоторыми приходилось подумать, прежде чем отвечать. У Цяньхэн, погруженный в поиски верных ответов, не замечал, что Чэнь Юэ ведет себя вовсе не так, как обычно. Если взгляд ее ненароком останавливался на губах у Цяньхэна, ученики нередко смотрят в рот учителю, чтобы ничего не пропустить, то на щеках ее вспыхивал румянец, и девушка спешила отвести глаза. «Почему влюбленных называют журавлями, учитель?» — спросила Чэнь Юэ. «Эта метафора повторяется из стихотворения в стихотворение». «Ты видела когда-нибудь журавлей?» — спросил У Цяньхэн. И, взяв кисть, нарисовал журавля. «Это красивая птица. Они создают пары на всю жизнь. И если один из пары погибает, то другой до самой смерти остается одиноким. Поэтому верность любви называют журавлиной». «Это печально», — сказала Чэнь Юэ. «Тогда и несчастную любовь тоже можно назвать журавлиной. Оставшийся журавль ведь наверняка несчастен, поскольку тоскует по своей утрате». «Хм», — растерялся У Цяньхэн. Так он эту метафору никогда не рассматривал. Чэнь Юэ вновь проявила живой, неординарный ум. Время урока истекло. Она распрощалась до следующего утра. У Цяньхэн почитал немного перед сном, чтобы подготовиться к следующему уроку. У него вошло в привычку угадывать, какие вопросы по стихотворению задаст ему Сяо Цзэ, и подготавливать ответы заранее. Но, должно заметить, он редко угадывал. Чэнь Юэ мыслила нестандартно и всегда подходила к вопросу основательно, но с неожиданной стороны, как, например, было с метафорой о журавлях. У Цяньхэн покачал головой, задул свечу и лег спать. Он никогда не засыпал сразу, как бы не устал за день. В голову всегда лезли какие-то мысли. А в эту ночь к тому же разыгралась гроза. Вспышки молнии то и дело озаряли темноту. Косыми полосами света, вваливаясь в покое и через долю секунды откатываясь обратно в ночь. У Цяньхэн заслонил глаза ладонью, но чувствовал всполохи даже через сомкнутые веки. Гром еще не успел присоединиться к молниям, поэтому У Цяньхэн расслышал шаги. Он приподнял ладонь от глаз и во вспышках молнии увидел, что в его покое кто-то вошел. На голову вошедшего было накинуто покрывало. У Цяньхэн решил, что это кто-то из служанок. Женщины нередко накидывали на голову покрывало или верхнее одеяние, когда тайком пробирались к мужчине. У Цяньхэн знал, что такое случается в богатых домах, но не мог припомнить, чтобы видел в поместье У служанок. «Надеюсь только», — подумал он нервно. «Это не госпожа Чэнь». Хозяйку он видел несколько раз, но ему даже думать не хотелось, что она могла к нему воспылать. Она была дурна собой и сварлива. Вошедший скинул с головы покрывало, скользнул к У Цяньхэну в постель. Очередная вспышка молнии озарила комнату. У Цяньхэн смог разглядеть лицо ночного гостя. «Чэнь Юэ?» — поразился он. Чэнь Юэ прижалась к его губам неумелым поцелуем, и прежде чем У Цяньхэн успел что-нибудь возразить или сделать, схватила покрывало, накинула его себе на голову и скрылась в темноте. У Цяньхэн приподнялся на локте, прижимая к губам тыльную сторону ладони. Ничего подобного он не ожидал и теперь не знал, что и думать. Спалось ему в ту ночь плохо, и на урок к Сяо Цзэ он шел с опаской. Но Чэнь Юэ вела себя, как ни в чем не бывало. Точно и не было вчерашней ночной вылазки и сворованного поцелуя. У Цянь Хэн решил ничего не говорить, раз сама Сяо Цзэ об этом не упоминала. «Быть может, она сделала это из любопытства?» — подумал У Цянь Хэн. «Да, это должно быть любопытство, разожженное моим опрометчивым поступком». Найдя объяснение, он успокоился и стал вести себя так, словно ничего не произошло. Но ночью, когда У Цянь Хэн лег спать, все повторилось. Чэнь Юэ пробралась в комнату учителя, закрываясь с покрывалом от случайных взглядов. Так же неумело, как и в прошлый раз, клюнула его в губы и поспешно скрылась. И в следующую ночь, и в последующую, и в те, что за ними. Вероятно, Сяо Цзэ это забавляло. Другого объяснения У Цянь Хэн найти не мог, но не собирался становиться чьей-то игрушкой. «Если она делает это забавой ради, я ее проучу», — решил У Цянь Хэн. Такие игры подрывали его учительский авторитет и задевали мужское достоинство. Когда Чэнь Юэ в очередной раз пробралась в его постель, У Цянь Хэн оказался проворнее. Прежде чем девушка успела своровать с его губ поцелуй, У Цянь Хэн схватил ее за плечи и продемонстрировал, какими бывают настоящие поцелуи. Пожалуй, сделал он это грубовато, силой раздвигая ее губы языком. Но этого он решил должно хватить, чтобы припугнуть Сяо Цзэ. В другой раз не решится дразнить взрослого мужчину. Чэнь Юэ так густо покраснела, что краска залила не только лицо, даже шею. Она явно не ожидала ничего подобного. У Цянь Хэн, чтобы самому не заиграться, отпустил ее почти сразу же, предполагая, что Сяо Цзэ тут же пустится на утек. Чэнь Юэ действительно собиралась это сделать. Но ноги у нее подкосились, и она упала возле постели У Цянь Хэна на колени. «Чэнь Юэ?» — всполошился У Цянь Хэн, бросаясь поднимать ее. Чэнь Юэ, казалось, лишилась сил. Она уперлась ладонями в пол и прерывисто дышала, вздрагивая всем телом. «Кажется, я слишком сильно ее напугал», — виновато подумал У Цянь Хэн. «Не стоило забывать, что во многом Сяо Цзэ как ребенок». У Цянь Хэн утешающе похлопал ее по плечу и стал ждать, когда Чэнь Юэ успокоится, чтобы можно было извиниться перед нею и увести ее отсюда, пока никто не заметил. Чэнь Юэ вдруг вскочила на ноги и убежала, даже забыв накинуть на голову покрывало. У Цянь Хэн сложил его, подержал в руках, неосознанно прижимая к себе плотнее, чем следовало. Потом уткнулся в него лицом и стоял так какое-то время. Внутренний демон шевельнулся, готовый пробудиться. У Цянь Хэн не заметил.